Когда Роман добрался до дома, на часах было половина второго, Стасик не спал. Сидя на корточках, он осторожно стряхивал пепел с окурка на размалеванный холст, лежавший прямо на полу. — С приездом, Роман Ильич! — сказал он, распрямляясь тяжко, словно после прополки или радикулита. — Тебя-то все провода оборвали. Завтра едут коллеги в 12. Кстати, мною тоже усиленно интересовались, так что, судя по барометру, вас собираются драть. — Рано ты меня отпиваешь, — отодвинул худший Роман. — Поживем, увидим. — На чем ты колдуешь в такой час? — Обтачиваем философский камень, Роман Ильич. Идем, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся. Знаешь, объявление, меняю комнату в мансарде на двухмоторный самолет. Вот товарищ Золотарь откликнулся. Он отдает козла в обмен на произведение всеми проклятого, в том числе и цирком художников. «Гладиатор тебя опередил», — сказал Роман. «Он уже обменял карамболь на мотороллер один к одному. Иди ты. А как лапать, все так же босиком шляпает?» «Нет, остепенился. Босиком на вятке не солидно. Железо, сам понимаешь, пятки жжет». «Ну, дела. Значит, вниз ногами поставили. Скажи, пожалуйста, как раз тут люди? Нет, надо определенно спешить. К слову, как ты находишь мой обменный фонд? По-моему, он где-то отражает духовный мир нашего драматурга». Роман посмотрел на картину. В нижнем углу торчала загаженная пеплом трубка, из которой валил затейливый дым. В дыму мелькали косо посаженные глаза без ресниц, украшавшие собой не лицо, а какой-то слиток буженины, над которым порхали медные засечки шкафа и парила стрекоза с лавровыми крыльями. И дым, и глаза, и медные бабочки — все было смазано и летело в тартарары без руля и без витрил. — Не хочу спорить. — Отражает, — сказал Роман. — Как ты все это назвал? — А никак. — У тебя что, есть соображение? — Назови «бытие опережает сознание». — А что, пожалуй, — сказал Стасик и написал в уголке, — «бытие опережает сознание». — Ну, а теперь спать, — предложил он, — спать. Раньше ляжешь, меньше проиграешь, как говорят картежники. Завтра не задерживайся. Да и банкет на три персоны. Форма одежды летняя, в петлице лотерейный билет. Глава 27. Отроги молнии. К 12 часам в кабинет Кирилла Ивановича стали подтягиваться члены редколлегии. У дверей уж покуривали редакторы отделов Голодубов и Плетнев. Не сговариваясь, они приходили на совещание пораньше, молча дымили у дверей впрок, вздыхали, старательно косили окурки, одергивали пиджаки и за 5 минут до начала занимали свои места. В них Кирилл Иванович никогда не сомневался. «Присаживайтесь», — предложил он Голодубову и Плетневу. В это время в кабинет зашел незваный завхоз Сысоев. Он погладил стенку, пересчитал взглядом лампочки в люстре, не надо ли заменить. Ни единого звука он при этом не проронил, но вся его поза, выставленная вперед нога и независимое выражение на лице, Кирилл Иванович насторожило. «Вам что, собственно, нужно?» — спросил он. Сысоев попробовал пальцем выключатель и сказал: «Согласно инструкции». Еще раз взглянув на портрет, удалился. «Какая еще инструкция?» — подумал Кирилл Иванович. Он нажал кнопку на столе, и когда на звонок появилась секретарша, Милочка спросил: «Людмила Ивановна, соедините меня с Агапом Павловичем Сипуном». Следом за Голодубовым и Плетневым появился международник Еланский, задумчивый красавец с настороженными глазами и ласковыми движениями. Рассчитывать на него Кириллу Ивановичу было трудно. Еланский обожал выступать, упивался образностью речи и говорил чаще всего не то, что надо. Высказавшись, он же ни на что не реагировал. Усмиряя стук распрыгавшегося сердца, он исправлял мысленно свою речь, заменяя в уме «что» на «который» и «адекватный» на «идентичный». Повторного слова он, однако, не брал. За Иланским подошли Астахов, Роман Бурчалкин и Кытин. Последним прибежал шумный, как лошадь с водопоя, Шашков. Со стороны казалось, что он носит башмаки 45-го размера и ломает с одного удара силомер. На деле же он был обыкновенной силой и рост. Но когда он смеялся, в графинах дрожала вода, а курьерша Полина хваталась за сердце и просилась обратно в деревню. Но Шашкова Кирилл Иванович покосил с опаской. Тот никогда не говорил «я против», а зато упирался и шумел «я не понимаю». Так бывало частенько. И в редколлегии родилась новая формулировка. 8 человек «за», а 1 «не понял». «Товарищи», — сказал Кирилл Иванович тепло, но так, чтобы перед словом угадывался младший. «Товарищи, сегодня мы обсуждаем поступок нашего сотрудника Бурчалкина». Впечатлительные Голодубов и Плетнев посмотрели на Романа с неодобрением. Кирилл Иванович помолчал, высморкался и продолжал так. «Вьюга, мороз, кинжальный огонь, зима 43-го года». «Какая зима?» — запротестовал Шашков. «Ничего не понимаю. Зима 43-го». Жестко проговорил Кирилл Иванович, отметая рукой непонимание. «И я, молодой курсант, послан в разведку на безымянную высоту. Вьюга, зима, кинжальный огонь и ракеты, товарищи, осветительные ракеты». «Да-да, ракеты», — подхватили Голодубов, Плетнев. «И я пошел», — обратился Кирилл Иванович к Роману. «И я дошел».